Братья и сестры, сердечно благодарен Господу за то, что предоставлена мне такая возможность побывать на этой конференции. И я постараюсь кратенько. Ну, во-первых, я хотел бы утешение такое сказать для Сергея Федоровича, давно знакомого мне брата, что, Сергей Федорович, вы сильно не переживайте о народе крымских татар, что таковые уверуют. Ну, я вас могу точно в этом заверить, потому что я таковым являюсь, крымским. Мой отец из села там Саватка, ну, с Крыма. Так что можете смело там заверять, что есть татары, христиане. Ну, это к слову. А так, Господь для нас оставил такие слова в Священном Писании, повеление. Притчи 24.11. «Спасай взятых на смерть. Неужели откажешься от обреченных на убиение? Скажешь ли, вот мы не знали этого, а испытывающий сердца разве не знает? Наблюдающий над душой твоей, знает и это, и воздаст человеку по делам его». Есть такая категория людей, вот, о которых мы сейчас слышали, которые действительно взяты на смерть, которые обречены на убиение. И вот это люди, болеющие туберкулезом. Это плод греха. Ну, вот в своей жизни когда-то человек молодой. Я, ну, здесь братья и сестры в основном. А те, кто неверующие, можете им смело засвидетельствовать о том, что очень печально кончается греховная жизнь. Там много заключенных, где мы посещаем в тубдиспансере. Тубдиспансер очень большой, и заходя туда, мы стараемся не брать молодежь. У нас есть такая ревностная сестра. И всегда спрашивают, а мы поедем на благовестие? Я говорю, Саша, а тебе, говорю, лучше не ехать, сегодня едем на тубдиспансер. Потому что, заходя туда, первым делом там большими красными буквами написано «Обережно туберкулез». И, проходя по палатам, беседуя, вот последний раз, когда мы ревностно, так сестра у нас Нина поехала, и так вот с женщиной беседовали, а та очень кашляет, а Нина в ревности своей так над ней наклоняется и так ей объясняет, ну, таком вот где-то сантиметров 20 от ее лица, я уже так вот переживаю, потому что действительно это очень серьезное дело такое. И там, ну, плоды, немножко будем говорить, уверовал Назар, брат, уже в вечности, он... Братья с Киева, куда он уехал, засвидетельствовали, что брат ушел в вере и ушел верным. Он сидел, и это отдельная история, но он стал членом церкви, и фактически, ну, это добрый плод. И Наташа, с которой сейчас мы постоянно поддерживаем связь, из Недрыгайлова, тоже там же познакомились. Анжела, которая тоже вот ушла в вечность буквально месяц назад, нам сообщили, что ее уже нет. Но надеемся, что и она, услышав весть о спасении, она так и принимала и отвергала. Жизнь очень тяжелая. И об этом хотелось бы, ну, сказать, и чтобы там ревность проявлялась. И, ну, в завершение моего такого кратенького отчета хотелось бы, ну, сказать, что очень важно, чтобы дети, которые растут, я работаю мастером производственного обучения в училище, но через детей вижу молодежь, вот, вижу растление, это, которое творится, как они убеждают меня, что наркотики – это нормально, курево – нормально, выпивка – нормально. Очень тяжело, и, ну, вот мы и в семьях, и соседским детям, и там, где мы с детьми встречаемся, говорить им о том, что плод греха очень горький. И есть вот такое краткое стихотворение о детях, я хотел бы его в завершение рассказать. «Доверчивая, чистая, простая душа ребенка, Богом вручена, родителям, как вазочка пустая, открытая от краешка до дна. Неосторожно сказанное слово, которое, как птицу, не вернешь, доверие может подорвать основы, как самая отъявленная ложь. Сказал одно, а делаешь другое, и ближнего при детях осудил, и этим сердце чистое, простое, ребенка своего же засорил. Характер у детей податлив, гибок, но можно, перегнув его, сломать. Не перечесть родительских ошибок, но все-таки их можно избежать. Ошибок наших не стереть, они как шрамы, их может отразить портрет, увы, с годами. Цветник духовный, Библия святая, мед мудрости в ней льется через край, и то, что для себя собрал сегодня, ты души деток этим напитай. Доверчивые, чистые, простые, не знающие истинных путей, чем наполняешь вазочки пустые, мой друг, сегодня это ты проверь. Аминь.